Послание. Катерина, Катерина, удалая голова, из святого Августина ты заимствуешь слова. Но святые изреченья помрачаются грехом, изменилось их значение на листочке голубом. Так я помню пред Амвоном пьяный поп, отец Евсей, запинаясь важным тоном, поучал своих детей. Лишь начнет, хоть плачь заранее, а смотри, как силен враг. Только кончит, все миряне отправляются в кабак.